Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 70. Прошу прощения за опоздание. С Сюйдайхуаном все в порядке? Спросил мужчина средних лет, одетый в темно-синюю рубашку. Он стоял на крыше старого дома. Под его ногами медленно исчезали элементы его магии. Этот человек, должно быть, и есть Ян Джохэ, водный маг, который прибыл на помощь. Хоть это было уже не важно, Ян Джохэ посмотрел на торговую оживленную улицу, смотря, нет ли пострадавших. Люди все еще беззаботно ходили по магазинам, не подозревая об опасности. Если одноглазый волк смог бы освободиться, то, безусловно, отправился бы в тот район. Это место было бы похоже на ад. Ян Джохэ работал охотником уже много лет и видел многих магов, но этот отряд потряс его до глубины души. Зная, что они не смогут победить одноглазого магического волка, они изо всех сил пытались растянуть время. Они действительно достойные охотники. Его грудь и живот были разорваны, но, к счастью, его внутренности целы, слава богу. Сказал Ли Вэнзи, который проверил состояние капитана. Он все еще не мог понять его действий. Почему капитан рисковал своей жизнью ради этих людей? Разве жизнь мага не важнее простолюдинов? Я уведомлю магов, чтобы пришли и начали исцеление. Пусть сначала попытаются остановить его кровотечение. Я убью того зверя. Закончив разговор, Ян Джохэ исчез с крыши. Мофайн видел, что он отправился к одноглазому магическому волку. Голубая элементарная звезда засияла в его руке. Мофайн уставился на этого мужчину вплоть до того момента, когда тот подошел к зверю. Этот промежуточный маг воды на самом деле очень даже мощный. Этот волк, должно быть, уже был полумертв. Осталось лишь добить его. Учитывая тот шторм, что недавно был вызван магией, то у волка вряд ли остались целые кости. Ян Джохэ явно не собирался давать этому зверю продолжать бесчинствовать и дальше. Он быстро использовал заклинание, призвав магию ветра, и нокаутировал зверя. Лезвие ветра! Когда заклинание было произнесено, внезапный порыв воздуха погружил вокруг волка, ускоряясь. Муфань видел, что мужчина держал пальцы веером, а элементарные звезды кружили вокруг пальцев. Выглядело так, словно мужчина держал в руках веер. Ветер кружил вокруг волка, становясь все быстрее. Даже Муфан чувствовал этот ветер. Ветер ускорялся, пока не превратился в небольшой торнадо, обволакивая зверя, поднимая его выше и выше. Ветер, словно лезвие, обрушивался на волка, покрывая его ударами с лап до головы. Затем ветер рассеялся, уронив волка с высоты 20 метров. На бетоне от приземления туши появились трещины. Глаз волка был разрушен. Кровь медленно текла из его ран. Зверь больше не мог издать и звука, не говоря уже о рыке. Его вид был жалок. «Мёртв!» «Мёртв!» – сказал Ян Джохэ с улыбкой. «Могу ли я посмотреть на него поближе?» – спросил Мо Фань. «Ты можешь! Ах, точно, те обугленные места на его шерсти и коже! Это твоих рук дело, я прав?» «Да, я сделал это!» «Хорошая работа, молодой человек! Вы сделали большое дело! Ассоциация магов, правительства и союз охотников даст вам награду!» Сказал Ян Джохэ, похлопав Муфаня по плечу. Муфань посмотрел на едва узнаваемую тушу волка и быстро вынул свой кулон из-за воротника. Маленький кулон реагировал сильнее по сравнению с недавно убитой большеглазой крысой. Теперь из него доносилась негромкая мелодия, которую никто не мог расслышать. Душа волка медленно выскользнула изо рта волка и походила на испуганного светлячка, который не понимал, куда ему плыть. Но после он стал медленно плыть к кулону. Кулон, поглотив этого светлячка, запел другой мелодией, напоминая радостного ребенка, которого только что покормили сладостями. «Это не выглядит остатком души», – пробормотал Мо Фань, пристально наблюдая за душой, которую поглощал его кулон. Души, которые он поглощал ранее, были почти бесцветными и слабыми. Кулон неохотно поглощал их. Но в этот раз кулон вел себя по-другому. Он запел радостной мелодией, охотно поглощая эту душу. Быть может, это и есть утонченная душа. Ранее Кайтан упоминала, что этот волк мог украсть энергию из священного источника, а затем спрятаться в городе и медленно развиваться. Он был настолько сильным, что еще бы немного, и перешел на следующий этап развития. Этот магический зверь имеет большую возможность усовершенствовать душу после того, как был убит. Так как только маги могут собирать такие души, им нужны специальные инструменты. Даже промежуточный маг Ян Джо Хэ не смог бы сделать это без оборудования. После того, как зверь погибает, у мага есть 3 минуты, прежде чем душа рассеется. Так как Ян Джо Хэ не стал дожидаться и что-либо делать с волком, значит, его это не интересовало. Ни один маг никогда бы не подумал, что у этого ребенка будет специальный кулон, который Мо Фань и собирает эти души. Если расценить все это в материальном богатстве, то Мо Фань получил почти 5 миллионов бесплатно. Хоть душа волка очень ценна, душа зверя не идет ни в какое сравнение с этим. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.